Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В общем, даже и начинать этот разговор язык не поворачивается. Ну, в общем, надо, потому что как-то совсем немного сейчас таких разговоров. Мы собирались с вами заранее, собирались поговорить на дикой истории в московской школе номер 263 в Отрадном. Там десятиклассник убил из охотничьего ружья учителя географии и полицейского, а также тяжело ранил другого стража порядка. И за последние 5 лет это уже 4-й случай абсолютно немотивированных никаким здравым смыслом убийств в России. Ну, наверное, вы уже слышали, что 9 февраля работник частного охранного предприятия Степан Комаров зашел в Воскресенский кафедральный собор Южно-Сахалинска. И это уже, соответственно, будет... И там открыл огонь из ружья по прихожанам. И это будет 5-й случай за 5 лет такого рода поступков. Я даже не хочу, я сознательно не произношу вслух имя подростка, чтобы лишний раз не травмировать ни родителей, ни его самого, потому что, в общем, у нас в тюрьмах можно слушать радио России. И, в общем, сегодня прозвучало уже все, все возможные версии размышления о событии, и некоторую, на мой взгляд, крайнюю сторону для меня, например, принял Виктор Быков, Дмитрий Быков, учитель, преподаватель вузов, известный писатель и журналист. Почему-то именно он первый написал о шизофрении. Цитирую: «Я убежден, мальчик психически ненормален и не думаю, что ответственность за его срыв должна лежать на семье». Ну, вот он даже ставит диагноз – шизофрения. И, как бы, правда, говорит о том, что это его частное мнение. Насколько мне известно, мои коллеги-психиатры не высказались. Я тоже знаю недостаточно много. Но, в общем, я понимаю Дмитрия Быкова. Идея такого рода разговоров, она в определенном роде успокоительная. Ну, вот напряженное время, напряженная учеба, случаются психические срывы с детьми, это психические болезни. В общем, как бы ни общество, ни школа, ни семья, как социальные институты, я не имею в виду сейчас частную семью именно этого школьника, во всем этом не виноваты. А виноваты, ну, вот, всякие разные психические расстройства. И, конечно, мне, как психиатру по образованию, очень важно было бы услышать ваше мнение, дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. С какой болезнью мы имеем дело? В первую очередь, с личной болезнью подростка или все-таки с болезнью общества, болезнью школы, болезнью с коррозией, которая породила семью как социальный институт. Вот это стрельба, которая все чаще и чаще у нас стала звучать. Это симптомы отдельных болезней? Или мы с вами все глубоко больны, потому что ведь школа – это мы все, поскольку, ну, очень трудно встретить у нас человека, который в школе не учился. Вы все-таки считаете, что это психические болезни отдельных людей, подростков, взрослых, или это социальная болезнь общества? И если это так, то, собственно говоря, почему вы думаете, что это социальная проблема? И чем же все-таки тогда общество страдает? Что происходит? Что ведет к насилию? Казалось бы, спонтанному и не такому уж частому, но тем не менее, в общем, ставшему нормой нашей общественной жизни, наших межчеловеческих отношений, как ни страшно это признавать. Итак, это болезнь отдельного человека или общества? И если это болезнь общества, то в чем она заключается? 495-956-15-14. И все, конечно, сегодня в эфире, все, что вы можете сказать о преступлении подростка и вообще о событиях такого рода. Я не знаю, какой музыкой можно иллюстрировать такого рода события, поэтому сегодня я решил поставить в эфире молитвы. Молитвы, музыкальные молитвы, написанные светским композитором, просто потому, что у него болела душа. И я надеюсь, что эти молитвы, ну, как-то прозвучат во имя нашего общего спасения. Ну что ж, о реакции, наверное, надо сказать два слова. Она, на мой взгляд, была какой-то безумно показушной, как, впрочем, всегда. Ну, тут же пошли разговоры о необходимости введения в школах профессиональной охраны, поголовной установки камер видеонаблюдения даже в туалетах, рамок металлодетекторов предложила петербургская прокуратура. Конечно же, конечно, под горячую руку немедленно попали школьные психологи. Жаль мне их искренне. Вот некоторые эксперты их предлагают перезагрузить. Ну, то есть проверить квалификацию, переаттестовать. И, как пишет один из петербургских журналистов, по всей видимости, заставить круглосуточно тревожно вглядываться в лица учеников в поисках тайных черных мыслей. Только вот, ну, действительно, какие черные мысли можно было разглядеть у, в общем, как я понимаю, скромного, абсолютно положительного отличника, который никаких особых проблем школе не доставлял. Ну, ЦК КПРФ предложили вести профессиональную охрану во всех учебных заведениях России, чтобы школы охраняли сотрудники полиции. А Госдума тоже, естественно, не осталась в стороне и поступила, как всегда. Ну, Ирина Яровая немедленно предложила запретить все компьютерные игры и обвинила во всем относительную доступность оружия, то есть предложила еще больше усилить контроль за оружием. Ну, в общем, все запретить и никуда никого не пущать. Ну, правда, по-моему, все эти размышления не особо задумываются, что стрельбу устроил свой, не посторонний, которого должна не пропускать охрана, а свой ученик все той же самой школы. Ну, что еще, что кажется чрезвычайно важным для меня? Ну, вот, пробравшиеся в прессу разговоры, на основе которых Дмитрий Быков, например, и ставит диагноз шизофрения, об ощущениях того, что говорил школьник учительнице, которой доверял, и своим сверстникам. О том, что мир – сплошная декорация, в нем нет ничего настоящего, и прежде всего милосердия. И вот это переживание искусственности, собственно, и стало основанием для того, чтобы Дмитрий Быков поставил диагноз шизофрения. Хочу огорчить Дмитрия Быкова. Дело в том, что такого рода ощущение искусственности мира, такая дереализация, она вообще характерна для подростковых переживаний. Ну, она, конечно, бывает в разной степени выраженности, но, в общем, такого диагноза на основании вот только этого, к сожалению, не поставишь. А вот то, почему у подростков, по-моему, не только у подростков, возникает ощущение бессмысленности мира, вот об этом как-то почему-то никто не говорит. Я вот очень хорошо почему-то когда-то, когда пытался читать «Жизнь Клима Самгина», Горького, кто помнит, мне почему-то очень запала в душу фразу, одно из слов, которое использовал наш президент, по-моему, в позапрошлом году в своем послании. Вот давайте я процитирую. Вот слушайтесь, пожалуйста. «В конце концов Самгин все чаще приближался к выводу, еще недавно органически враждебному для него. Он понимал, жизнь до такой степени искажена, что наиболее просты и понятны в ней люди, решившие изменить все ее основы и разрушить все ее скрепы». Конец цитаты. Мера непонятности достигает такой степени, что хочется все разрушить. Вот как Горький смотрел на события, многие события своего времени. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, я, наверное, где-то согласна с Дмитрием Быковым. Я считаю, что все-таки трагедия в Отрадном – это частный случай. Я бы, конечно, ни в коем случае не стал ставить диагноз, ни на своем, ни на его месте. Но, к сожалению, безумно жалко этих людей и тех, которые погибли, и этого мальчика. Тань, я вас перебью. Если честно, я думаю, что Быков не ставит диагноз, он все понимает. Он в действительности, ставя диагноз, бросается на защиту учителей, отчасти на защиту родителей, да, и отчасти на защиту, вообще говоря, нас всех от тех безумных драконовских мер, которые предлагаются ввести в многострадальной школе. Извините, что я вас перебил, я это так чувствую, по крайней мере. Ну, я хотела сказать, что я чувствую это приблизительно так же, потому что дело в том, что я мама, у меня двое детей, старший, слава богу, уже закончил школу, а маленький в этом году заканчивает начальную школу. И в начале учебного года нас собрали всех в актовом зале, и директор радостно объявила нам, что в этом году дети 4 класса будут сдавать ЕГЭ, и поэтому весь 4 класс мы не будем учиться, а будем готовиться к сдаче ЕГЭ. Выражается это прежде всего в том, что мы действительно практически ничего не учимся, мы только пишем контрольные работы и безумное количество тестов. И по итогам этих тестов составляются рейтинги успешности каждого отдельного ученика, по которым потом мы будем там перераспределяться в какие-то другие подразделения нашей гимназии или образовательного комплекса, как это теперь названо. И у всех родителей, не только у меня, пошел какой-то просто сбой программы. Нас не учат, нам оказывают образовательные услуги, которые мы должны каким-то образом учиться потреблять. А бедные дети наши, которые не только детства лишены, а уже вообще в принципе потеряли, по-моему, все ориентиры, вообще не могут понять, что они делают и куда им в этом состоянии приткнуться. И это настолько как-то грустно и так безумно прогрессирует с каждым годом, вот судя по старшему сыну, я смотрю, и по маленькому, что уже выхода из этой ситуации мы просто не видим. Тань, честно говоря, очень хочется прогрессирует-то что? Прогрессирует вот эта система перестройки школы с обучения на оказание услуг. Где-то у меня под руками цитата была, я никак не могу ее найти. Но кто-то из директоров школ недавно, выступая, сказал, что мы стали продавцами колбасы. Правильно, совершенно требуют верно. Требуют с нас, вот я пытаюсь найти кто, ну, сейчас найду, скажу. И требуют с нас примерно того же самого. А если мы не даем этой колбасы с точки зрения родителей, Госдумы... Причем учителя оказываются заложниками этой ситуации. Или кого-то, еще. То нас начинают убивать. Вот Олег Кузьмичев, это печально прославившаяся школа номер 339. Помните, там отчим первоклассницы избил учительницу младших классов? Да. Вот учителя и школьные психологи, мы стали просто людьми для битья. В прямом и переносном смысле, говорит Олег Кузьмичев. И, в общем, как вам сказать, ведь вот есть когда-то, совсем недавно еще, я это хорошо помню, была некоторая разница между обучением и педагогикой. Я не знаю, давайте, может быть, еще какое-нибудь слово подберем. И заучиванием материала, да, потому что, ну, как сказать, вот у учителей тоже нет выхода, потому что для того, чтобы их не били, у них есть единственный способ предъявить бумажку, тест. Все пишут бумажки, ученики в 4 классе, это для меня вообще ужасно. Но вот все пишут бумажки. Ничего другого... как внутреннего содержания в педагогике не остается, даже если учитель очень хочет. Возможно, я сгущаю краски, поскольку мой-то уже ученик старших классов. Там ситуация, сами знаете, такая же, как вы рассказываете в 4 классе, что для меня вообще ужасно. Но с учениками старших классов там просто страшная история, потому что, так как дети бедные еще не могут определиться до конца с профессией будущей, и этот выбор ЕГЭ, а потом выбор вузов по ЕГЭ, то есть они же теперь сдают эти бумажки, даже не экзамены, а бумажки, а сданных ЕГЭ в 5 вузов, и дальше они поступают не туда, куда они хотят поступить, а туда, куда они по итогам вот этого... То есть дальше идет чисто математический подсчет. а куда я вот с этими моими бумажками смогу проскочить? И бедные дети... Не все выдерживают просто. Простите, но нас, может быть, не поймут. Я, в общем, понимаю, к чему вы клоните. Но, тем не менее, времени у нас не очень много. А насилие здесь при чем? Вы понимаете, дело в том, что психика у детей вообще очень мобильна, у подростков. И как бы не все выдерживают эту историю. То есть кто-то включается в процесс и принимает правила игры, а кто-то патологически, причем, как правило, дети талантливые и неординарные, которые в эти рамки не вписываются, они патологически эти правила игры принять не могут. И вообще... дальше они пытаются, так как у них нет никакой поддержки, ни дома, потому что родители заняты совершенно другими вещами в большинстве своем. Да более того, им же надо, чтобы ребенок поступал в институт, да, куда денешься. Совершенно верно. Не в школе, естественно, потому что там учителя просто заняты как бы показателями и все. Они пытаются каким-то образом вырваться из этого замкнутого круга. И каждый делает это по-своему. И иногда получаются вот такие даже страшные вещи. Мне кажется, что отсюда ноги растут, на самом деле, в этой истории. Как это не страшно. Спасибо большое, Таня. Спасибо. Здравствуйте, Валентина. Город Сочи. Есть у нас еще на связи? Алло? Нету у нас города Сочи на связи. Я вот ведь что хочу сказать, наверное, как бы комментируя слова Тани. Вообще, я очень много раз пытался объяснить по-разному в разных программах, что не может жить человек только рациональным знанием. Вот это механическое усвоение информации, рамка на мозгах, делает с детьми поразительную вещь. Может быть, вы не обращали внимания, дорогие родители, бабушки и дедушки, на разницу между усвоением информации и пониманием предмета или науки. Вообще, все становится замечательно, если ребенок понимает. Ну, например, если он понимает главную суть физических процессов и увлечен ими, то задачки по физике и усвоению информации проблемы быть перестают. Ну, если он потрясен, там, я не знаю, картиной атомного ядра, то для него как бы квантовая физика не является чем-то таким невыносимой пыткой по усвоению информации. Мы вот эту плоскость понимания потеряли. И если пользоваться словами, ну вот, возможно, принадлежащими тому самому подростку, совершившему страшное преступление в 263-й школе, то именно это и создает ощущение мучительной искусственности мира. Искусственное – это то, чего я не понимаю, причину, как чего я не в силах постичь. И мы все время пытаемся вколотить не только в подростка, но и в ребенка вот ту самую информацию, которую он не понимает. И вот из этой попытки усвоить чего-то без понимания на самом деле почти всегда рождается насилие. Включая сюда, например, революцию. Да, ну вот, верхи не могут, а низы не хотят. Ну, не понимаю я, почему я должен все это терпеть. А, не знаю, насколько я прав, потому что это тоже ведь сугубо частное мнение. Однако попробуйте это почувствовать. Мы недавно говорили о рассказе студента Антона Чехова. Так вот, все очень зависит от того, немножко по-другому я пытаюсь выразить ту же самую мысль. Есть у человека та самая вертикаль, вот, которую обнаруживает герой рассказа. вдруг вот свое соотношение с вечностью, ее понимание, или нет? Потому что нету вертикали интереса, увлеченности, понимания соединить. Что такое, например, понимание физики или математики? Это ведь та же самая прямая связь с вечностью. Просто никакой подросток или этого так не назовет. Но если этого нету, мир превращается в искусственный, и никакой шизофрении для этого не надо, потому что она как бы заложена в задаче ЭЭГ – усвоить информацию для ответа на тесты без всякого понимания, механически. Если позволите, еще одна короткая музыкальная пауза. Вот, наверное, это какая-то моя попытка кратко выразить то, что происходит. Потому что у меня есть непрекращающееся ощущение, что если мы как-то не отстанем от школы и не дадим ей воздуха, потому что воздух – это и есть, на мой взгляд, та самая внутренняя вертикаль, позволяющая учителям, ученикам, школьным психологам как-то спокойно присмотреться друг к другу, то, к сожалению, процесс-то неминуем. И дальнейшее закручивание механических рамок, установки видеокамер, профессиональная охрана будут все больше и больше ухудшать ситуацию. Ну, потому что, да, там тоже... Я отнюдь не марксист, вы знаете. Ну, вот ленинская работа «Последний клапан» называл. Чем туже затягиваются узлы, чем больше в школе запрещено все. И все формы самовыражения ликвидированы по той простой причине, что школа физически не успевает никак на это даже обратить внимание. Она занята заполнениями отчетов и бесконечных тестов от начальной школы и до старших классов. То мы никуда не денемся. В общем, эти случаи все учащаются и учащаются. И нечего пенять на Америку, потому что мы все время забываем, что в расчете на 100 тысяч населения, по данным Организации Объединенных Наций, США убивают 4,2 человека, извините. А в России 20,3. Ну, разными способами убивают. Так что ситуация примерно вот такая. Ну, чтобы как-то послушать хоть какую-то альтернативу собственной точки зрения, я решил дозвониться Александру Михайловичу Лобку, доктору педагогических наук. Он, между прочим, из Екатеринбурга. В Екатеринбурге сейчас ночь, но мы тут в ближайшее время собираемся провести тренинг для школ, как вы знаете, совместно с Александром Михайловичем, поэтому мы решились его разбудить. Здравствуйте, Александр Михайлович. Извините. Извините. Я, к счастью, все-таки не доктор педагогический. А психологический. Все-таки психолог, да. И вторая история, Александр Геннадьевич, я бы все-таки не хотел слишком демонизировать нашу школу и видеть в ней крайнего. Видите, фальшь, картонность, декоративность, ненатуральность, они в школе всегда существовали. И раньше, и сегодня в то же время в школе существуют люди по-настоящему мыслящие, честные и живущие настоящей жизнью. Хотя их мало, но их и всегда было мало. Поэтому вопрос-то заключается не в том, что в датском королевстве школы что-то стало плохо. Стали происходить вот такие ситуации, действительно ситуация из ряда вон выходящая. Незнакомая нам. И мы действительно должны пытаться понимать, что же за ней стоит. Но не школа, не просто школа. В первую очередь не школа, понимаете? Мы все более... И даже не компьютерные игры с их параллельным миром, который картонен. Нет. Понимаете, мы, Александр Геннадьевич, оказываемся в мифе, в обществе, и здесь вы абсолютно правы, когда говорите про общественную болезнь, в обществе, в котором картонность, принципиальная картонность, картонность политиков, картонность телевидения, картонность, не скажем, массового дискурса в общественном транспорте становится все более очевидной. Фальшивость, которая становится нормой, когда мы не верим, когда взрослые не верят в то, что они говорят. Когда организаторы нашего замечательного, бесподобного, насквозь фальшивого телевидения не верят в то, что они делают, но они это делают. Они делают картинку, в которую тотально не верят. И вот этого в советское время, например, не было. Оно было обманчивым, но там было довольно много людей, искренне заблуждавшихся. Вы понимаете, какая штука? Но эта искренность была характерна для многих. Сегодня этой ноты искренности, честности на самом деле фатально не хватает обществу. И да, действительно резко обостряются вот все те подростковые штучки, про которые вы говорите. Подросток отчаянно нетерпим к фальше. А когда фальшь тотально и окружает со всех сторон, естественно, он начинает вот бунт, в том числе совершенно безумных форматов, как тот безумный формат, в котором произошел бунт вот этого рода. Когда человек делает совершенно театральное действие, потому что он же не просто кого-то убивает, он делает фактически театральную постановку, подчеркивая тем самым то, что на самом-то деле все это, все вокруг окружающее нас, это сплошной фальшак. И, может быть, единственное, что есть по-настоящему, это смерть. Так, может быть, я проверю, а смерть-то она настоящая? Такая вот ловушка. Спасибо, Александр Михайлович. Ну, я, правда, тоже имею в виду, что не столько вину школы, сколько тот факт, что школа поставлена в условия, когда она становится немыслимой без фальши. Потому что все, что от нее требуют, есть фальшь. И как бы давление на школу не прекращается, а значит, школа вот это свое фальшивое пространство переносит в башку учеников. Уж простите меня за мою такую неловкость метафоры, но тем не менее, все же очень просто. Это же пирамида такая. Что касается советской власти, то я просто думаю, что как раз она и рухнула тогда, когда вот этих людей, которые искренне верили в то, что они делают, почти не осталось, когда она превратилась в фальшь. И поэтому я, может быть, отчасти так боюсь за школу, по той простой причине, что как бы она не рухнула совсем. Как институт. Или, может быть, его нужно разрушить кому-то или чему-то. Мне кажется, Александр Геннадьевич, вы все-таки переоцениваете влияние школы на мозги наших учеников. На самом деле, по моим наблюдениям и по моим исследованиям, влияние школы и того, что она делает сегодня, минимизировано. Вот если 30 лет назад это действительно был рупор и мощный институт влияния, сегодня нет. Сегодня нет. Не он формирует сознание. Спасибо. Это факт. Значение школы минимизировано. Тогда, ну, нет, я в данном случае, я ж не знаю, и никто не знает какого-то такого однозначного ответа. Поэтому меня-то интересует вот что. Тогда что? Ну, огромное количество неполных семей. Одна мама, которая работает, ну, просто для того, чтобы воспитывать ребенка на то, чтобы... Я уж не говорю про роскошь, но, в общем, времени у нее нет. Значит, тогда, ну, в общем, глобально правы те, кто говорит, воспитывает боевики, а так говорит КПРФ, воспитывают боевики и компьютерные игры. Надо все это запретить. Алло. Не школа, не боевики и компьютерные игры. Извините, базовые, фундаментальные структуры социальной жизни. Вот что воспитывает. То, что является нормой социума. А нормой... Вопрос не в боевиках, не в информации, не в средствах массовой информации, не в коммуникации, а в социальных базовых структурах, которые глобально фальшивы. Вот что же проблема-то. Вот во что мы упираемся. А это не компьютерные игры. Извините, пожалуйста, тогда, если вы хотите быть последовательными, запретите вот эту глобальную фальшь социальных структур. Все. Да. Запретить это значит, власти закончат жизнь самоубийством. Вот и вся история. Глобальная ложь социальных структур... Конечно. Это двойной зажим. Да. Папа на словах требует одного, на деле сам делает совершенно другое. Ну, конечно же, конечно же. Это и есть суть. В том-то все и дело. И вот это циничное делание совсем другого, причем циничное, вот это наше... То, что мы абсолютно смиренно говорим, ну да, так принято. Цинизм – норма нашей жизни, и фальшь – норма нашей жизни. Причем тут компьютеры, и причем тут боевики. Вот они – это просто некий канал, куда оттягивается в сторону энергии. Суть в другом. Спасибо большое, Александр Михайлович.